Даже броня примарха не могла защитить от такого удара, и Хорус со стоном выдернул из груди изогнутый металлический прут, покрытый ржавчиной. Густая кровь окропила доспехи, но рана затянулась через несколько секунд после того, как металл был удален из тела. Генетически усиленный организм легко мог справиться и с более серьезными повреждениями. И несмотря на головокружительное падение сквозь десяток отсеков вздыбившегося корабля, Хорус быстро сориентировался и восстановил равновесие на скользкой от грязи переборке. Он помнил звук рвущегося металла, лязг доспехов и резкий треск костей, когда воины Астартес разлетелись в разные стороны, словно котята. «Сыны Хоруса!» — позвал он. «Верулам!» Лишь насмешливое эхо прилетело в ответ. Воитель раздраженно выругался, обнаружив, что остался один. Вокслинг на латном воротнике разбился при падении. Из пустого гнезда свисали только бесполезные медные проводки, и Хорус сердито оборвал их. Нигде не было видно ни Верулама Моя, ни его отряда, вероятно, погребенного под обломками. Быстро оценив положение, Хорус понял, что находится в оружейном отсеке. Через трещины просачивались ледяные струи, и воитель запрокинул голову, подставляя им лицо. Капитанский мостик был уже близко, если его только не снесло при землетрясении. Другого объяснения произошедшему подобрать было невозможно. Хорус удостоверился, что не остался без оружия, выдернув рукоять меча из-под обломков. Едва он обнажил меч, золотое лезвие поймало тусклый свет, проникающий в помещение, и загорелось, словно само было пламенем. Оружие было выковано его братом, Феррусом Манусом, примархом 10-го легиона Железных Рук, и подарено в память о присвоении титула воителя. Увидев, что оружие осталось таким же прекрасным, как и в тот день, когда Феррус с выражением искреннего восхищения в серо-стальных глазах протянул ему этот подарок, Хорус не смог не улыбнуться. Никогда еще он так высоко не ценил мастерство своего брата в кузнечном деле. Переборка скрипнула под его весом, и внезапно Хорус усомнился в правильности выбранной тактики в данной вылазке. Но несмотря ни на что, ненависть к Эугану Тембе ничуть не остыла, этому человеку он верил, и его предательство словно острыми ножами терзало сердце. Каким должен быть человек, чтобы нарушить клятву верности Империуму? Каким надо быть подлецом, чтобы предать его? Корабль снова тряхнуло, но Хорус тотчас отреагировал на движение и выпрямился. Свободной рукой он подтянул себя к дверному проему, за которым, как он знал, начиналась ветвистая сеть проходов, неизменно пронизывающих корабль такого размера. Хорус лишь однажды вступал на борт славы Терры, и это было почти 70 лет назад, но он помнил расположение всех помещений, словно был здесь только вчера. За этой дверью должны находиться верхние галереи арсенала, а дальше центральный проход с несколькими защитными перегородками, который ведет к капитанскому мостику. Хорус застонал от острой боли в груди и понял, что железный стержень, вероятно, задел одно из его легких. Он без колебаний переключил систему дыхания и, не замедляя шага, двинулся дальше, легко ориентируясь в почти полной темноте корабельных недр, благодаря усиленному зрению. Чем ближе он подходил к капитанскому мостику, тем отчетливее видел, каким ужасным изменениям подвергся корабль. Стены почти сплошь покрывал слой какой-то органики, которая пожирала металл, словно кислотная плесень. Мокрые гирлянды, похожих на пиявок существ, образовывали коричнево-зеленые наросты, и весь воздух был пропитан устойчивым запахом тления. Хорус терялся в догадках, что же произошло с кораблем. Неужели племена, обитавшие на спутнике, наслали на команду какую-то омерзительную, смертельно опасную заразу? Не об этом ли толковал ему Эреб? Воитель ощутил в воздухе присутствие множества вредных бактерий и остатков биологического разложения, но не было ничего настолько опасного, что могло бы нарушить работу его невероятно устойчивого организма. Сияния золотого меча было достаточно, чтобы различать дорогу, и Хорус быстро преодолел верхние галереи, прислушиваясь к малейшим звукам, способным указать на местоположение его воинов. Изредка доносившиеся далекие выстрелы и лязг оружия говорили о том, что он не совсем одинок. Но где происходят схватки, Хорус не мог определить. Прогнившие внутренности корабля рождали искаженное эхо, и далекие крики раздавались со всех сторон, так что в конце концов он перестал обращать на них внимание и решил действовать в одиночку. Хорус вышел в центральный проход звездного корабля. Мерцающие осветительные шары и промокшие силовые изоляторы насыщали сводчатый тоннель голубыми электрическими искрами. При каждом движении корабля выбитые металлические двери ударялись о стены и издавали звуки, похожие на похоронный звон колоколов. Впереди послышались слабый стон и шарканье босых ног, первые звуки, которые можно было отчетливо различить. Они доносились из-за широких противовзрывных створок люка, которые то открывались, то закрывались, словно пасть какого-то хищного животного. Обломки корабля не давали створкам окончательно сомкнуться, И Хорус понимал, что тот, кто пытается открыть дверь, стоит между ними и его конечной целью. Неровное дрожание и вспышки света производили стробоскопический эффект, и за створками люка мелькали дрожащие тени, как будто изображение поступало с пик-проектора, включенного на малой скорости. При очередном раскрытии створок в щель просунулась рука с длинными когтями и вцепилась в проржавевший металл. С длинных, загнутых когтей капала мутная жидкость, а ткани конечности были изъедены язвами, скопошащимися в них личинками. Вслед за первой в щель просунулась вторая рука и с невероятной для явно больного существа силой раздвинула створки. Ощущение страха было неведомо Хорусу, но обнаружив источник странных звуков, он был склонен признать правоту своих капитанов. Из люка показалось, и шаркая двинулась вперед толпа гниющих и изголодавшихся мертвецов. От их истлевших тел с подведенными животами, от оскаленных клыков и даже от мух, роящихся вокруг больших рогатых голов, исходило непонятное ощущение скрытой силы. С раздувшихся и потрескавшихся губ срывались звучные заклинания, но слова были незнакомы Хорусу. Клочья кожи и плоти свисали с обнажившихся костей. И хотя враги приближались со свинцовой монотонностью мертвых, Хорус угадывал в их телах затаенную энергию, а в затянутых пленкой катаракты глазах неудержимый голод. Монстры приблизились метров на 10, но их контуры оставались размытыми и дрожащими. Хорус видел их словно через пелену слез. Он несколько раз моргнул, чтобы настроить зрение, и увидел, что существа держат в руках заржавевшие и покрытые слизью мечи. «Что за прекрасная компания!» — воскликнул Хорус и, подняв меч, бросился в бой. Золотой меч огненной кометой врезался в гущу врагов, безо всякого труда пронзая по дюжине и больше противников. Куски гнилой плоти звучно шлепались о стены, и каждое существо, задетое лезвием, взрывалось фонтаном гнили и фекалий, отравляя воздух зловонием. Алчные когти со всех сторон тянулись к Хорусу, но его оружием был не только меч. Он работал локтями, ногами и головой, а меч продолжал разить врагов, словно марионеток в тренировочном зале. Хорус не мог сказать, что это были за создания, но они определенно не встречались с таким сильным противником, как Примарх. Он продолжал двигаться вперед по центральному проходу корабля, прорубая себе путь в толпе мертвецов. Позади оставались лишь куски изрубленной плоти, истекающей кровью и гноем. Впереди ждали бесчисленные враги и капитанский мостик славы Терры. Он потерял счет времени. Примитивная жестокость схватки поглощала все внимание без остатка, и меч рубил и колол без устали. Ничто не могло устоять перед ним, и с каждым ударом воитель продвигался ближе к своей цели. Коридор уже заметно расширился, и в золотистом свете меча стало видно, что противники становятся все менее материальными. Очередной удар меча сверху донизу рассек рыхлое тело, выпустив струю зловонной жидкости, но вместо того, чтобы развалиться на куски, тварь мгновенно испарилась, словно маслянистый дым на ветру. Хорус сделал еще шаг вперед, готовый и дальше с неутихающей яростью разить врагов. Однако коридор неожиданно и необъяснимо опустел. Воитель оглянулся по сторонам, и вместо ужасных монстров, жаждущих его сожрать, увидел лишь жалкие останки. И даже эти последние клочки таяли, словно жир на сковородке, шипя и поднимаясь в воздух струями темно-зеленого, почти черного дыма. Отвратительный вид, растрескавшийся, сгнившей плоти, заставил Хоруса выругаться. А в следующий момент он понял, что произошло с кораблем. Он стал пристанищем варпа, нерестилищем имматериума. Дальше коридор перекрывали многочисленные противовзрывные двери, непосредственно защищавшие капитанский мостик, и Хорус ощутил прилив свежих сил. Решимость уничтожить Иугана Тембу не ослабела ни на йоту. Воитель ожидал встретить на пути легионы порожденных бездной существ, но коридор оставался пустым, и тишина нарушалась лишь отзвуками болтерных выстрелов, которые, как он теперь был уверен, доносились снаружи корабля, и стуком капель черной воды по его доспехам. Хорус осторожно продолжил идти, отбрасывая с дороги искрящие кабели, и двери одна за другой открывались при его приближении. Все это было очень похоже на ловушку, но теперь желание отомстить настолько завладело им, что Хорус не мог ему противиться и рвался вперед. Наконец он ступил на капитанский мостик. Огромное помещение, бывшее ранее местом управления кораблем, чрезвычайно изменилось. Тронутые гнилью знамена все еще свисали с потолочных балок, но к каждому из них было прибито мертвое человеческое тело. Хорус смог различить серую, как волчья шерсть, форму солдат 63-й экспедиции. Вероятно, эти несчастные воины до конца оставались верны своим клятвам. «Вы будете отмщены, друзья мои», — прошептал он и прошел вперед. Все приборы управления были разбиты, их вырванные внутренности образовали новую, странную систему, из которой выходили связки проводов толщиной не менее метра и поднимались к терявшемуся в полутьме своду. Кабели окружало пульсирующее свечение, и Хорус понял, что смотрит на источник вокс-сигнала, который вызвал такое беспокойство у Локина перед высадкой на поверхность спутника. И действительно, он и сейчас слышал мерзкий голос, шепчущий слова, которые заставили бы его язык почернеть, если бы он решился их повторить. «Нурглет! Нурглет!» Но в следующее мгновение Хорус понял, что эти слова звучат не только в его воспоминаниях, а срываются с человеческих губ. Хорус прищурил глаза, и его губы скривились от омерзения. В капитанском кресле восседала массивная раздувшаяся фигура. Настоящая гора гниющей плоти, испускающая отвратительный запах разложения. Каждая складка его кожи служила пристанищем черным крылатым насекомым. Обрывки серой ткани прилипли к зеленовато-серому телу. Золотые палеты и серебряные аксельбанты едва держались на непомерно раздувшихся плечах. Одна рука этого существа покоилась на липкой от гноя страшной ране в грудной клетке, а другая сжимала рукоять сверкающего изумрудной зеленью меча. Хорус, увидев у ног этой заживо гниющей туши распростертое тело мертвого воина Астартес, от горя и ярости опустился на колени. Шея Верулама Моя, вероятно, была сломана, и его невидящие глаза остановились на трупах, свисающих заплесневелых знамен. Воителю не потребовалось поднимать взгляд на убийцу Моя. Хорус уже знал, что перед ним Эуган Темба, изменник.